Бургомистр теперь шел впереди, и советник не сделал ни малейшего возражения. На 304-й ступеньке Ван Трикос совсем выбился из сил, и Никлас любезно подтолкнул его в спину. Бургомистр не противился и, дойдя, наконец, доверху, благосклонно сказал: «Благодарю, Никлас, я отплачу вам за это». У подножия башни это были дикие звери, готовые разорвать друг друга. На ее вершине они опять стали друзьями. Погода была превосходная. Стоял май, воздух был чист и прозрачен. Взгляд улавливал мельчайшие предметы на далеком расстоянии. В нескольких милях ослепительно белели стены Вергамена, его красные крыши, залитые солнцем колокольни. И этот-то город был обречен на сожжение и разгром. Бургомистр и советник уселись на каменную скамью, как два друга, души которых связаны взаимной симпатией. Все еще отдуваясь, они глядели по сторонам. «Какая красота!» — воскликнул бургомистр. — Да, восхитительно, — ответил советник. — Не кажется ли вам, мой достойный Ван Трикос, что человеку гораздо более присуще парить на таких высотах, чем присмыкаться на земле? — Я думаю, как и вы, честный Никлас, — отвечал бургомистр. — Здесь лучше чувствуешь природу, дышится легче в любом смысле. Вот на каких высотах должны формироваться философы. Вот где должны жить мудрецы, чтобы быть выше мирских мелочей. — Хотите обойти вокруг площадки? — предложил советник. — С удовольствием, — отвечал бургомистр. И два друга, взявшись под руку, с длинными остановками в разговоре, как в прежнее время, осмотрели все точки горизонта. — Я уже лет 17 не поднимался на сторожевую башню, — сказал Ван Трикос. — А я ни разу не был здесь, — ответил советник Никлас, — и жалею об этом. Вид отсюда великолепный. Взгляните, друг мой, как красиво извивается между деревьями Ваар. — А дальше горы Святой Германдат, как эффектно они замыкают горизонт. Посмотрите на эту кайму зеленых деревьев. Ох, природа, природа! Может ли рука человека соперничать с ней? Это обворожительно, мой превосходный друг, — отвечал советник. Взгляните на эти стада, пасущиеся в зеленых лугах, на этих быков, коров, овец. А земледельцы, идущие в поля? Точно аркадские пастухи, им не достает только волынки. А над всей этой плодородной равниной чудесное синее небо, без единого облачка. Ах, Никлас, здесь можно стать поэтом. Знаете, я право удивляюсь, почему святой Симеон Столпник не сделался величайшим поэтом мира. «Может быть, его столб был недостаточно высок», — ответил советник, кротко улыбаясь. В этот момент начался кикандонский перезвон. Звуки колокола разнеслись по прозрачному воздуху нежной мелодией. Оба друга пришли в полное умиление. «Мой друг Никлас», — сказал бургомистр, — «зачем мы поднимались на эту башню?» «Правда, — отвечал советник, — мы увлеклись своими мечтаниями». «Так зачем мы пришли сюда? — повторил бургомистр. «Мы пришли, — отвечал Никлас, — подышать чистым воздухом, не отравленным человеческими слабостями». «Ну, что, вернемся обратно, друг Никлас?» «Вернемся, друг Ван Трикос». Друзья кинули последний взгляд на роскошную панораму, расстилавшуюся перед их глазами. Потом бургомистр, идя впереди, начал спускаться медленным и мерным шагом. Советник следовал за ним на несколько ступенек сзади. Оба дошли до площадки, на которой останавливались при восхождении. Щеки их уже начали багроветь. Они приостановились, потом продолжали прерванный спуск. Через минуту Ван Триккас попросил Никласа умерить шаг, так как ему неприятно чувствовать, как тот идет за ним по пятам. Очевидно, это было очень неприятно, потому что 20 ступеньками ниже он приказал советнику остановиться и дать ему пройти немного вперед. Советник отвечал, что вовсе не намерен стоять на одной ноге ради удовольствия бургомистра, и продолжал идти. Ван Триккас проворчал что-то довольно грубо. Советник сделал оскорбительное замечание насчет возраста бургомистра, обреченного традициями своей семьи на вторичный брак. Бургомистр спустился еще на 20 ступенек, предупреждая Никласа, что это ему даром не пройдет. Никлас ответил, что во всяком случае он выйдет первым, и так как лестница была узка, то между ними в глубоком мраке произошло столкновение. Слова «скотина» и «неуч» были наиболее мягкими из тех, которыми они обменялись при этом. — Увидим, глупое животное! — кричал бургомистр. «Увидим, какую рожу вы сделаете в этой войне и в каком ряду пойдете!» «Да уж, конечно, перед вами, жалкий дурак!» — отвечал Николас. Потом раздались пронзительные крики и шум, словно два тела покатились вниз. Что случилось? Откуда такая быстрая смена настроений? Почему эти люди, кроткие как овечки наверху, превратились в тигров внизу? Ну, что бы там ни было, башенный сторож, услыхав шум, открыл нижнюю дверь как раз в тот момент, когда противники, избитые, с вылезающими из орбит глазами, вырывали друг у друга волосы, к счастью, на париках. — Вы мне ответите! — кричал бургомистр, поднося кулак к носу своего противника. — Когда угодно! — прорычал советник Николас, подозрительно тряся в воздухе правой ногой. Сторож, сам вне себя, непонятно почему, нашел этот вызов вполне естественным. Необъяснимое чувство толкало его вмешаться в ссору, но он сдержался и отправился разглашать по всему кварталу, что между бургомистром Ван Триккасом и советник Николасом в скором времени состоится дуэль.